Сестренка. В семье Ани ждали пополнения. Мама обещала подарить своей 4-летней дочке братика. Эта новость Аню очень обрадовала. Наконец-то и она сможет катать по тротуару красивую настоящую коляску. Теперь ей будет с кем поиграть дома с новыми игрушками. И вообще, это так здорово! Девочка наблюдала, как родители готовили для малыша комнату. Вон там будет стоять маленькая кроватка, в которой когда-то спала Аня. Большой круглый манеж поставят посередине комнаты. Туда, наверное, накидают потом всяких погремушек для братика, и он будет очень рад. Но для этого ему придется сначала подрасти. В шкафчик пеленального столика мама уложила целую кучу цветастых ползунков и распашонок. Отутюженные пеленки терпеливо ждали своего часа. Аня, глядя на все это, мечтала скорее увидеть братика. Она и маму торопила с подарком, но та лишь улыбалась ей в ответ. Перед сном Анечка шептала о своем нетерпении Иисусу, а еще доверяла ему свою сокровенную тайну. Девочка очень хотела иметь не братика, а сестренку. Братик, конечно, хорошо, но сестренка лучше. Аня заплетала бы ей косички, одевала бы красивое кружевное платьице и подарила бы ей все свои куклы. Девочка никак не могла понять, почему родители так хотят себе сынишку, особенно папа. Разве они не знают, какие озорники и драчуны эти мальчишки? Иногда по ночам Ане снились удивительные сны. То она идет по улице с коляской. В коляске сидит толстенький краснощекий мальчик и весело ей улыбается. То Аня играет в куклы с маленькой хорошенькой девочкой. То вдруг ей снились и братик, и сестричка одновременно. Но однажды, проснувшись утром, Анечка узнала от папы, что мама уже отправилась за живым подарком. Они вдвоем торопливо позавтракали и поехали в какую-то больницу узнать, мальчик или девочка, и как чувствует себя мама. В больнице папа, почесав затылок перед длинным списком на двери, сообщил Ане: «Да, не повезло с братиком, Анюта. Придумай-ка имя для сестренки». «Как? Папа, у меня теперь сестренка? Ой, как здорово! Это лучше, чем братик. Я так и хотела, папа. Я даже об этом молилась». «Так вот кто, значит, виноват, что я остался без сына. Ну что ж, пойдем поздравим мамочку». Из высокого окна больницы мама весело улыбалась своим посетителям. Анюта то и дело интересовалась: «Мама, она какая? Красивая? На меня похожа? А как она плачет?» Домой Аня возвращалась очень довольной. А вечером им с папой предстояло самое трудное – придумать для сестренки имя. Перед сном решили, что в их семье не хватало Танечки. Две дочки теперь у папы с мамой – Анечка и Танечка. Как здорово папа все придумал! Когда мама с папой внесли в дом нарядный плачущий сверток, Анечка сгорала от нетерпения увидеть красавицу-сестренку. Наверное, она будет очень похожа на ее любимую куклу Нику. Но кто это корчится на пеленальном столике? Голова лысая, всего едва заметная коротенькая челочка, глаза полные слез, а во рту, о, ужас, нет ни одного зуба. Как же их Танечка будет кушать? А на шейке у нее полно морщинок, как у старушки. Живот большой и совсем некрасивый, а ручки такие тоненькие, что до них страшно дотронуться. Ну и подарочек! С Никой тут нечего даже и сравнивать. Аня разочарованно смотрела на свою сестренку. С такой и на улицу с коляской стыдно показаться. Вон у Лины из соседнего дома сестренка так сестренка. И волосики смешными кудряшками, и глазки, как пуговки, и зубки, что надо. Ох, и не повезло же Ане. И чего эти родители ахают от счастья, глаз с малышки не сводят? Неужели ничего в жизни не понимают? На этот раз Иисусу пришлось выслушать, как Аня упрекала его за сестренку. «Я же другую хотела, Господи! Неужели у тебя для меня красивее сестренки не нашлось?» Вскоре и мама заметила, что ее старшая дочка чем-то огорчена. Узнав, в чем дело, она почему-то долго смеялась. Потом мама таинственно зашептала: «Не расстраивайся, дочка. Хочешь, открою тебе одну тайну? Когда-то и ты была такой. Но я стала каждый день просить Бога, чтобы ты стала красивой и большой. Итак, у тебя появились зубки, потом выросли волосики. Ручки и ножки стали толстенькими, как у резиновой куклы. А теперь ты и вовсе большая. Вот и попробуй молиться за Танечку. Увидишь, как Господь изменит ее». «Правда, мама? А она будет красивой?» «Очень. Только молиться нужно терпеливо. Господь начнет менять нашу Таню не сразу, а постепенно. Хватит ли у тебя терпения молиться об этом?» Аня задумалась. «Да, от нее теперь многое зависит. Но не оставляй же сестренку в таком положении. Раз уж выпросила ее у Бога, надо довести дело до конца». «Хорошо, мамочка, я буду за нее молиться. Посмотрим, что из этого выйдет». И Аня принялась ходатайствовать перед Богом за Танечку. Каждый день она прилежно просила Иисуса подарить сестренке косички и зубки, сделать ее привлекательной и забавной. Удивительно, как Бог слышал все эти молитвы. Танечка менялась на глазах. С каждым днем она становилась все лучше и лучше. Сначала округлились и заолели ее щечки, сгладились морщинки на шее. Едва заметная когда-то челочка совсем куда-то подевалась, а появились пушистые белые волосики. А сколько было радости, когда Аня увидела на голых сестренкиных деснах первые маленькие зубки. «Получилось! Получилось!» — радостно объясняла она маме с папой. «Все, что я просила у Бога, теперь у Танечки есть!» А когда во дворе Анюта в сопровождении мамы важно катила коляску с Танечкой, соседки не могли удержаться. «Какая прелестная девочка! Кукла! Настоящая кукла!» Аня с мамой переглядывались. Они-то точно знали, в чем секрет Таниной красоты. Анюта счастливо вздыхала. «Как все же здорово, что я умею молиться!» Песни радости хваления пусть слышат всегда Христу. Песни радости хваления пусть... спешит.